Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео, и видео такие, я знаю, вы очень любите. Это когда они касаются моей деятельности по сварочным работам, в частности, ограждением периметров участков. В общем, суть в чем? Вкратце попытаюсь рассказать. В субботу мне раздался звонок, было это ближе к вечеру, позвонила женщина, сказала, что ей срочно до среды нужно поставить ограждение по той причине, что она куда-то уезжает. Ну и, соответственно, поговорив с ребятами, мы приняли решение начать работу в воскресенье. Ну и мы вышли, соответственно, в воскресенье на работу и приступили к установке столбов. Соответственно, натянули нитки в присутствии заказчика, чтобы не было вопросов, где находится забор. Ну и как бы забурили отверстия, намешали бетон и забетонировали 32 столба за воскресенье. Договор в воскресенье мы не успели составить по той причине, что офисное помещение закрыто, и я просто технически не мог его напечатать. И в воскресенье вечером мне раздался звонок, уже после выполненных работ, заказчица была чем-то недовольна, якобы столбы стоят криво и не по той линии, и еще какие-то недовольства непонятные, что лунки узкие, может быть, расшатаются столбы. Ну, в общем, как-то неадекватные какие-то были претензии ко мне. Ну и как бы после 10-минутных переговоров она все-таки заявила, что мы с ребятами нашли общий язык, она вроде бы как убедилась и прониклась, что забор будет стоять и никуда не денется. Но в понедельник с утра все изменилось у нее, хотя мы собирались на работу. Позвонили, сказали, что мы выезжаем, на что в ответ они в телефон услышали каким-то агрессивным, неадекватным голосом, что-то типа «пошли нахрен, вы мне не нужны». Ну естественно, ребята мне сообщили, я ей перезваниваю, и я услышал подобное. Я даже не успел сказать «Здравствуйте», она взяла трубку и схода «пошел нахер», я нашла других людей, и они уже все переделали. После этого я уже начал звонить с другого телефона и записал разговор. В общем, давайте послушаем, что она говорила. Но забегая вперед, хочу сказать, что после минутного телефонного разговора я понял, что разговор ничем хорошим не кончится. И я поехал на объект и уже встретился с ней лицом к лицу, и там был полный трэш. В общем, давайте вначале послушаем телефонный разговор. Алло. Алло. Да. Слышите меня хорошо? Слышу, да. Слышу. А что вы так неадекватно общаетесь? Вы, может, расскажете, послушайте, что произошло? Послушайте, я вам вчера, по-моему, рассказал, что произошло. Вы мне начали там говорить, что вы все знаете. 10 человек ко мне приехали. Сейчас ваши лунки. Во-первых, они перебуривали лунки. Они ошиблись, перебуривали рядом. Они просто ножкой присыпали и зацементировали 15-е лунки под 6-е столбы, где 20 сантиметров по кругу. Да-да, ночью вам перебуривали бетона. Лунки. Мне вчера вечером перебуривали лунки. Мы с вами вечером вчера разговаривали. Послушай, вы нас сказали ждете. Слушай, мои будешь разговаривать. Нахуй пошел, идиот. Меня. Алло. Вот сюда, ставьте. Вот сюда, да, зарядку. Послушайте меня. Я вызываю полицию. Если будете ставить перемычки на наши столбы, я трактором вас забор. Их перецементировали. Когда? Что вы врете? Что вы врете? Я тебе сказала. Я с вами вечером разговаривал. Я уже вызвала полицию. И что дальше? Приезжай, сука, я еще проверю свои документы. Почему вы оскорбляете меня? Давай. За что меня? Вы доливают бетоном, понял? Докапывают и дозаливают бетоном. Не веришь, иди, сука, приезжай, смотри. Ну, полицию я уже вызвал. А что вы оскорбляете меня? Давай, я тебе сказал, приезжай, сука, и спроси у них, как можно на пустотелой лунке рядом было бурить столбы, да еще 15-е. И не засыпать лунки, а присыпать ножкой. Скажите мне, а по какой причине столбы перебуривали? Почему вы не указали правильные координаты изначально? Послушай, да они даже в этих координатах. Иди посмотри, какие столбы. Выглядывает 3 столба. Куда что выглядывает? Посмотри. Я посмотрю. Иди посмотри. Я посмотрю. Приезжай, вы вчера нам сука, вечером приезжай. Что сказали? Приезжай, сука, приезжай, блядь. Я, потому что я потеряла время. У меня время. Очень дорого. Я потерял время. Может, в командировке заодно приехал. Приезжай, блядь. Я приеду. Я вызвал на таких, как ты, уродов, я приеду. Которые нанимают без документов работают. Давай, у нас приезжай. Все с документами, все приезжай. Официально вот работают люди. Приезжай, когда здесь мешают растворы, доливают столбы. Давай, приезжай. Я приеду. Друзья, в общем, сейчас она мне позвонила, в дороге как бы застала, я не могу одновременно и телефон держать, и камеру снимать. В общем, не заснял разговор наш, но суть в чем, что она меня сейчас пугала, что типа она милицию вызвала, тут вся фигня. Ну, наверное, надеялась на то, что я как бы полицию испугаюсь и, грубо говоря, не поеду. Я же ей ответил, что вы меня не пугайте, я сейчас приеду, посмотрю, я знаю, как мои ребята работают, и в качестве их работ я сомневаться не могу, поэтому сейчас как бы я к ней еду, сказал, что отец мой прокурор, ты еще не знаешь, с кем связалась, и бросил трубку. В общем, после этих слов она, наверное, штаны наложила, она мне уже раза три перезванивала, но я трубку не беру, все-таки сейчас доеду и уже по факту посмотрим. Но как бы не исключено, что она сейчас столбы расшатает, либо их как-нибудь в сторону сдвинет, для того, чтобы типа они кривые, но это по бетону будет видно, если столб расшатан, то как бы отверстие в бетоне не будет прилегать к столбу. Поэтому сейчас поедем, посмотрим, что она там нам натворила. Так, показывайте. Здравствуйте. У меня средства защиты доставал. С собой, предупреждаю. Вы пистолет доставали? Да, предупреждаю, у меня с собой средства самообороны. Показывайте, какие столбы кривые. Давайте. Показывайте. Давайте. Давайте. Какие? Какие кривые? Вы мне по телефону? Вот здесь, смотрите. Какой? Вот здесь. Где? Смотрите. Какой? Вот здесь, какой? Торчат, сзади. Где? Ни один столб. Нет, смотрите. Где? Смотрите. Какой столб будете, Матис? Покажите. Давайте уровень. Вы все столб... Мужики, так. Возьму уровень. Показывай. Показывай. Какой Матис, кривой? Так, я вызываю полицию. Вы все, уже мне сказали полицию. Полиция что была. Здесь? Второй покажите, раз какой столб кривой? Так, во-первых, было сказано 2 метра, 2,20 наружу. Какой столб по кривой? По уровню ни один вопрос столб прямой сделал. Задаю. Какой столб это вы кривой? В суде будете. Покажите, какой. Задавать. Я вырву сейчас со все столбы. Так, 9,1. Показывайте, какой столб все, кривой? Давай, давай. Кстати, можно полицию вызвать? Давай. Алло. Алло, полицию можно вызвать? Вы пистолетом здесь угрожали? Я не угрожал. Да, я видела. Видела? Старожелатина, песчаная 9. Здесь давай. Молодой человек с пистолетом. Давай. Моим рабочим угрожал. Давайте. У меня запись разговора, да. Есть телефон. Да, да, да. Да, песчаная 9. Подъезжайте, пожалуйста. Ага. Да. Угрожает рабочим, он своих рабочих вчера привел, они мне здесь понаворочили, сегодня переделывают за ними, он приехал и угрожает мне. Какой столб кривой, покажете? Да, да, Тинбаева Татьяна Федоровна. Я с вами разговаривать не буду, я буду с полицией разговаривать. Давайте. Да. Все, я понял. Татьяна Федоровна. Давайте, Татьяна Федоровна. Да. Татьяна Федоровна, песчаная 9, да. А, хорошо, давайте, соединяйте. Ты убери свою камеру. Я все снимаю. Давай, давай, снимай. Снимай, снимай. Сейчас снимай, я снимай. Буду их все выворачивать. Давай, все. Давай, снимай. Все, каждый стол. Давай, давай сейчас полиция. Да, да, да. Я не боюсь. Да. 67-24-67. Да, да, да, 99. Он мне тут пытается вывернуть столбы, которые сам же неправильно установил. Да, пожалуйста. Чё, ты убери свою камеру. Убери камеру свою, я тоже могу тебе сейчас что-нибудь. Убери камеру отсюда, слезай. Камеру убери. У меня средства самообороны, предупреждаю. У меня тоже есть. Если будете руки протягивать, давайте, убери камеру газ. Отсюда. Получите камеру, перечный газ. Ты так же его получишь. Я сейчас. Не получу. Точно так же его не можешь получу. Получить. Алло, здравствуйте, мне угрожает шизофреник один. Газом, пистолетами. Я хозяйка дома, наняла их забор. Да-да, наняла их ставить забор. Они мне неправильно установили. Не совершенно, не по уровню, не то, что мне нужно было. Я отказался от дальнейшей работы. Здесь он приехал разборки с моими рабочими учинять. Ну он вот, у него какие-то там пистолет рабочим моим доставал. Он пистолет доставал, да? Да, да, да. Пистолет, у меня пистолет для самообороны есть. А зачем вы для самообороны? Вам угрожал? Это не кто-то? Ваше дело, у меня есть разрешение. Да я продемонстрировал, чтобы не было агрессии. А, он просто продемонстрировал, чтобы не было агрессии. Вы слышите? Человек достал, продемонстрировал, чтобы не было агрессии. Да, да, да. Ждем. Спасибо. Так, ну будем с вами разговаривать? Послушайте, так будете с папой своим разговаривать. Мы будем разговаривать или нет? Я полиции буду разговаривать. Все, я понял. Зачем гаражные столбы варили, воротные? Не подходите ко мне. Мы вчера с вами вечером... Да что, пожалуйста. Чем разговор вечером закончился? Посмотрим. Ну, посмотрим. Выяснением с вами отношусь. Посмотрим. Да-да. А то думаете, самое умное, да, хотите за бесплатно работу, чтобы вас делали. Я никогда бесплатно не делаю. Будет, знаете как, мужики, вы наварите перемычки, она вам скажет, что перемычки криво сделали, уезжайте. И третья бригада приедет крутить профильный лист. Посмотрите, вот забор мне сделали. Мне, я не хочу смотреть на забор. Я вижу ровный забор, вы мне сказали, что столбы стоят криво. Криво. Не по уровню. Вызывай все своих рабочих, демонтаж, я делай. Не буду делай демонтаж. Не буду я никого демонтаж вызывать. Делай. Мы с вами не мы работаем. Мы сами забетонируем, правильно? Мы сами. Все. Нет, мы не работаем вот с вами. А, тогда иди. Вы оплачиваете мне оказанные услуги. Да, либо столбы будут демонтированы мной. Прямо сейчас. Нет, вызывай рабочих, не буду я никого вызывать. Мы с удовольствием их я не буду никого вызывать. Демонтируй. Я не буду никого вызывать. Сейчас будем ждать полицию. Посмотрим, на каком основании вот эти люди есть. Посмотрим. Все будем смотреть. И потом посмотрим, что будет дальше. Ты еще 10 раз пожалеешь, что ты связалась со мной, поняла? Ты тоже. Вот и все. А то ты думаешь, ты пацанов отшила. Ты тоже пожалеешь. Глянь, подойди сюда. Подойди сюда ко мне. Татьяна, подойди. Ну подойди сюда. Подойди на метр ко мне. Подойди на метр ко мне. Я не тебе, а вам. А что ты мне пальчиком? Ну подойди, я тебе покажу. Ты что, думаешь, что я просто так этими делами занимаюсь? Или ты думаешь, таких, как ты, уже мне не попадались? Вот такие, как ты, у меня были год назад, два назад. Все заплатили, и ты будешь в том числе. Попомнишь мои слова? Нет, нет, столбы стоят хорошо. Столбы демонтируй. Давай комиссию. Комиссию строительную. Я ничего не буду демонтировать. Комиссию. У меня с тобой договора вообще не было. Ну и что дальше? До свидания. Не было договора, что дальше? Есть свидетели, трое человек, и телефонный наш разговор сегодня утренний записан, где вы сказали... Где мы выясняли отношения, нет, вы сказали, что столбы стоят криво. Криво. Столбы по уровню, только что я проверил, все стоят ровно. Есть водный уровень, высота столбов, смотрите. Высота столбов обрезается потом. А мне не надо, я просила. А это мы делаем сами, как надо. Послушай, а мне надо так, а мне все равно, что вам надо. Ты хоть слышишь, что ты говоришь? Строительных никаких мы не нарушили. Законов и стандартов. Да, ничего не нарушил. И не вам это решать. Я с тобой разговаривать. Ну вот и не разговаривай. Работу, пацаны, потеряете. Я говорю, вы вот будете тут ходить день-два, работу я вам не дам. Вы работать посмотрим не будете. Посмотрим. Полиция сейчас приедет, посмотрим. Можете отмечать дальше. Не будете работать. Я запрещаю. Я запрещаю работать. Покажите договор. Никто ничего не подготовил. Договора на оказание услуг нет, да, не сделано. Где твой договор? Мой нету тоже. А что тебе надо-то? Мне иди ничего отсюда не надо. Иди отсюда. Мне ничего, работать никто иди тут отсюда не будет. Я сейчас в качестве посмотрим проверяющего здесь. Да что ты такой, блин? Ну узнаешь, блин, кто. Сейчас полиция приедет, я представлю давай, себе. Давай, давай. Да. А ты посмотришь, ты еще свои декларации покажешь, давай, на что давай, ты давай тут землю давай приобрела и на что тут заборы пошел строят. Ты будет проверить. Понял, наркотой шизофреник, торгует, блядь. Наркотой торгует. Шизофреник. Наркотой торгует. Ты шизофреник. Сейчас у тебя обыск будет у дома. У меня, я дважды мастер спорта, и понял, что? 30 лет. И что? Алло, будьте добры, пожалуйста, шизофреник на меня бросается, на моих работах. Да, видеозапись ведется. Да, спасибо. Никто ни на кого не бросается. Посмотрим. Шизофреник, блин, угу, настоящий. Да? Посмотрим, да, откуда у тебя деньги. Посмотри. Обувь проведем у тебя, да, в доме. Пожалуйста. На наркотики, да, строим? Пожалуйста. Откуда деньги на строительство? Хоть трижды. Откуда послушай деньги? Послушай, я тебе сказал, я тебя, мастер вам спорта. Ну и у меня 40 лет тренерского поздравляю стажа, чтобы ты пиздюк мне здесь поздравляю камерой махал. Поздравляю. Ваше оскорбление записано на камеру. Пожалуйста, пожалуйста. Посмотрим. Свой забор записывай. Кто пиздюк будет, да, посмотрим. Да. Привози рабочих, демонтируй. Мы с удовольствием. Вы мне сказали, что с утра по телефону запись телефонного разговора послушай, что есть. Что все демонтируется. Что будет вы мне сегодня все с утра сказали, что все столбы демонтированы, да, и все переделано. Вы мне с утра... Нет, вы мне сказали, демонтировано подливать и переделано. Подливать, не врите. Будем. Вы мне ну по телефону, запись телефонного разговора есть. Слушай, иди нахер отсюда. Я больной, никуда блядь не уйду отсюда. Иди отсюда. Я никуда не уйду отсюда. У меня есть шизофрения ваши контактные данные. Шизофрения. Договор стоишь есть. Да пожалуйста. Вот и все. Пожалуйста. Контактные данные, где я мог ваши взять? По телефону. Да, вы мне их да продиктовали. Да. Все. Дальше что? Вот и все. Я мы выполнили свою работу качественно. Нет. Я, не если бы я приехал сейчас сюда, увидел, что столбы стоят криво, я бы извинился, да, и вопрос давай не было. Мне... Столбы стоят ровно. Вот я снимаю. Двух... Мне не ходи за мной. Я просила 2,20 высоту. Где водный уровень? Вы должны 2,20. Были купить столбы длиннее. 3 метра столбы. Вы сказали, что 2,20. На метр землю забетонировать. Нет. Надо. Да. 8 сантиметров телефон был договор. 8 нет. Сантиметров. 8 сантиметров недостаточно. Это в твою. Не твое, а ваше. Столбы стоят ровно. Вот он уровень в допуске. Одна плоскость. Вторая плоскость. Все в допуске. И так каждый столб можно проверить. Зачем переноска? Давай. Перемычки варить. Че, врешь? Вот он уровень водный. Пойдем проверим вместе. Я уже проверил. Сейчас проверю задний. Я все достану, не сыпь. А то ты говоришь, у тебя столбы вываливаются. Где они у тебя вываливаются? Где вываливаются столбы? Покажи. Сейчас последний столб померяем. Вот он, последний столб. В допуске. В допуске. В допуске. В допуске. Да что я их мерю, ребят, их вот видно. Один за другим столб их не видать. Они стоят все по линеечке. Доедь до Рамони, кто мне делал за. Вы мне по телефону сказали, что столбы демонтированы и перезалиты с утра. Буду. Это ваши слова. Нет, вы вот. Буду не говорили, сказали перезалиты. А я усомнился просто по той причине, что за ночь вы это не могли сделать. Да. И вот он, обман на лицо. Сейчас все наши лицо столбы. Написано, что ты шизофреник. Да? На лице написано. Ну, да. Спасибо за оскорбление. Это все мы приобщим. Запись ведется. Обратите внимание, что я ни разу вас не оскорбил. Че вы нервничать кругами ходите? Если вы порядочный. Слушай, человек, ты имеешь право снимать? Если вы порядочный. Ты имеешь право снимать? Я снимаю в качестве безопасности. Имею право. Если вы не имеешь. Имею. Если вы порядочный человек, извинитесь за свой обман и оплатите проделанную работу. И я уеду и проделаю. 400 рублей один столб забетонировать стоит. Правильно. Столбы забетонированы правильно. Да? Да. Нет. Хотите дальше проблем? Давайте. Никакие, нет, мы не будем с вами работать. А я не хочу там. Вот столбы. И все, до свидания. Оплатите проделанную работу. Не собираюсь. Все, значит, будут проблемы. По 400 рублей не собираюсь. А сколько собирать? По 300? Нет. Все, тогда 100 рублей. Разговор окончен. Какой столб? 100 рублей себе оставьте. Да, ну вот так. На туалетную бумагу. Но у меня есть сомнения небольшие, что она полиции звонила. Он ходит с кем-то, пиздит. Ну, в общем, ребята на аннексе уже свалили. Поняли, что тут делать нехера. Двое стоят, но он там ходит с кем-то, базарят. Ну, в общем, прошло уже минут 40. Не знаю, приедут, нет. В общем, ждем полицейских. Нет, я продемонстрировал, что имею средства защиты. Я тоже продемонстрирую, что за моей спиной тоже есть средства защиты. Ну, продемонстрируйте сейчас. Что у тебя там за пазухи прячешь, покажи. Ну, давай, накипай. Накипает. У меня, вы меня сукой по телефону несколько раз обозвали. Вчера меня матом обложили, твои рабочие. Не врите. Трижды хотели. Не обманывайте. Сосед выйдет. Никто не вас не оскорблял. За забором живет сосед. Вас никто не оскорблял. Вас никто не оскорблял. Запись вчерашнего телефонного разговора. Постойте, не уходите. Запись вчерашнего разговора телефонного тоже есть. Где вы нас с утра ждали? А когда я вам позвонил, вы меня нахер послали. Вчера вечером вы сказали, что вы с ребятами общий язык нашли, и мы работаем. Это ваши слова я были. Они людей. Записаны. Я пригласил людей, они которые записаны. Посмотрели работу и сказали. Все это бред. Какой? Шестиметровые столбы не с вот такой стенкой залиты по кругу. Не обманывайте. Это бред. Вы никого не... С утра вы мне говорили, что столбы переделаны. Ты слова не даешь людям сказать. Да вы врете через слово. А ты не врешь? Нет. Сидишь. Нет, я не вру. Вы через слово врете. О чем нам разговаривать-то? Сейчас полиция приедет и посмотрим, кто тут из нас прав, а кто виноват. Я на «вы» общаюсь. Вы меня... в суде. Я еще раз повторяю, вы ребятам вчера говорили отступить от фасада на улицу, землю своровать. Говорили? Слушай, я сейчас вызову геодезиста, Серегу. Да, вызывайте, Серега. Я сантиметр в сантиметр сделал. Ну, да? А зуба отступила. Вы просили. Отступить. У меня было два колья забиты. Им было сказано. Угу. Второй кол Серега поставил. Первый кол я поставила сюда. А ближе. Третий Федя поставил. Вот они должны были по второму, а не по первому. Ну, а вы что делали, когда веревку натянули? Вы утверждали межу, когда веревка натянута была? Они по первому колу сделали. Веревка натягивалась в вашем присутствии. Не надо сказки рассказывать. И были утверждены вами. Они трижды ее сдвигали. Это по вашей просьбе. Вы хотели то там землю прицепить, то там. Вам не говорили, что если минуту вы не говорили вчера отступите к дороге, а вам сказали тогда с соседским забором не сойдется, ступень будет. А вы сказали, тут никто за этим не следит. Был спор, как вот так у меня идет участок. Как земли прицепить. Халявно был спор. Послушай, ты дурак. У меня все документы, не оскорбляйте меня. Я вас ни разу не оскорбил. Посмотрим, кто дурак, кто сука. Посмотрим за ваше красноречие, кто будет отвечать. Спор слышно было. Добрый день. Он весь день меня на камеру поднимает. В отдел тогда и будем записываться. Я вас тоже опрошу под запись. Вот, можно тут вначале мы разберемся, пока вот заказчица наша тут не состоявшаяся по факту. Вот, можно что пока видно. Продолжить работу? Скажите. Что произошло у вас? Смотрите, мы вчера, мои люди... Я вас не снимаю, ваше лицо не в кадре. Ну, вы вроде при исполнении. Ну, ладно, я вот так. Я даже себя сниму, вас не буду. Мои рабочие, я вот себя снимаю, мои рабочие вчера сюда приехали. Договор на руках был на оказание услуг. Вот это... Вы не перебивайте, пожалуйста. Данные мне по телефону были продиктованы заказчикой, я договор составил. Пожалуйста, не перебивайте, я вас прошу. Можно я скажу, вы потом сами расскажете. Я передал договор на подпись, ребята приехали сюда, забетонировали столбы, договор отказалась заказчица подписывать под какими-то там предлогами, что завтра-послезавтра. И вечером уже состоялся звонок от данной гражданки. Ну, по моему мнению, она, по-моему, даже не трезва была. Что-то не такие дырки выбурили под столбы, не так столбы криво стоят, и я всем недовольна. Я сказал, что я завтра приеду, проверю, мы с ребятами вместе приедем и будем делать. С утра мне раздался звонок опять от данной гражданки, уже с... Пожалуйста, не перебивайте. Данные разговоры у меня записан. Были оскорбления, ты сука тварь, пошел нахер, тут твои рабочие не нужны, и уже все, что вы сделали, уже переделано. Я спросил, когда было переделано? Ночью, потому что предыдущий разговор был уже вечером с ней. Это ваша рабочая? Нет, нет. И с утра я приехал, чтобы посмотреть, что происходит, как наши криво столбы стоят. И тут уже вот были четыре других рабочих и уже выполняли дальнейшие работы, которые уже монтировались на наши столбы. Ваши рабочие где? Наш рабочий на другом объекте. Потому что она послала всех нахрен, и мы поехали на другой объект. И я сейчас взял уровень, проверил каждый уровень. С каждый столб стоит по уровню. Ни один столб не отклонен от оси. Все столбы 3 метра. Было сказано, глубь метр, вверх, не метр, даже 80, вверх 2,20 оставить. У меня 2,20. Они водным уровнем даже не пользовались. У него здесь было. Видно, то, что они стоят да, по уровню. Я попросил все по уровню. Потом воротные столбы были куплены 3 метра. Они взяли их, отрезали неправильно, а потом доварили и сваркой в землю пустили. Можем раскопать, посмотреть. Это мне сосед уже сказал, я не видел. Сваркой в землю пущены, доварены. И зачем нужно было выпускать их вверх, если они доварены? То есть отрезать, чтобы доварить, я не понимаю. Все, то теперь... Вот это все нужно демонтировать. Я согласен, если он демонтирует, я продолжу дальше. Он отказался. Ну, дальше договор что происходило? Я попросил привести рабочих, чтобы демонтировали, или мы усиливаем столбы, я с другими буду, я не собираюсь. Вы врете? Вы нахер меня сегодня с утра послали и сказали, никакие ребята не нужны. Я попросила, выньте свои столбы, мы дальше будем. Или договор был составлен? Нет. Договор составлен за подписки до двух лиц? Нет. Он не подписан, он составлен. Зачем вы приступали к работам с неподписанным договором? Ну, потому что человек был адекватный, как бы, как это обычно бывает. Сегодня что вы сообщили, то, что он приехал с угрозой? Нет, да, да, он сейчас приехал, спросите, пистолет достал. Прям достал пистолет, камеру, я вам сейчас, у меня папа прокурор, я всех перестал. сажаю. Я тебе тут все поотнимаю, все твою недвижимость я отниму. У меня папа прокурор, вот, свидетель. Ну, врет, конечно. И достал такого пистолет. Не было пистолет сразу, в кармане. Да. Пистолет был у вас? Это не пистолет, не является оружием. Покажите мне. Он угрожал моим рабочим. Не угрожал, люди стояли агрессивно настроены, я продемонстрировал. Это травматический пистолет? Нет. А что это? Это ракетница, видите? Но он угрожал, это не оружие, он угрожал, он достал. Я вот показал и сказал, в случае проявления агрессии, в случае проявления, будет ее не было. Выстрел никакой в небо, не было. Чтобы люди не агрессивно не реагировали на меня. Ни на кого не направлялся и не использовался в качестве оружия, и вообще это не является оружием. Это обычная ракетница. В общем, суть-то в чем? Как вас, простите? Александр Евгеньевич. С утра, Александр Юрьевич, извиняюсь. Я с утра позвонил данной гражданке сказал, и спросил, что мы будем делать. Она сказала, пошел нахер, сука такая. Вот эти все разговоры записаны я в телефоне. Я попросил демонтировать. Не обманывайте. Он отказался. Претензии следующие. Оплатите за установленные за столбы. Вот если гражданка... Ну, если пожалуйста, я вас не перебивал. Я вас не перебивал, как вы говорили. Пожалуйста, не перебивайте меня. Я предлагаю оплатить проделанную работу, нет, потому что вы вот видите, что столбы стоят неровно поверху. Пожалуйста, не перебивайте, я вот вас прошу. Это знаете, как по строительству делается? Или он тут видите, грунт неровный, тут высота идет. Неправда, было, они не пользовались. Был столб, уровнем. Знаете, как бетонируется? Столб трехметровый. Он бетонируется на всю длину шнека, который забуривается в землю. А потом гидроуровнем отбивается линейка от самого короткого столба и обрезается. Ровно. Вот, чтобы столбы были в один потому уровень. Что так что везде, вот посмотрите, столбы прямо, идут ровно, хотя земля кривая. И поэтому 2,20 столбы. Самый, да. Самый низкий столб сколько? 2,20. У меня столбы были закуплены 3 метра. Нужно ну, было сейчас 8. Что, они ниже 2,20? Нет, а они 2 метра. Вот, их вот нельзя сделать, потому что было требование нужно, на метр показать, землю забетонировать. Выясняет, потом бы отбился, и все. Нет, она нет, обрезается по уровню. Я во дворе, я им показал предыдущую работу. Пойдемте, покажу, чтобы не было голоса. Вышло. У вас там ровные... столбы и прям вверху они, до самой профлиста. Тогда на метр в землю столб не забетонировать. Турбулентность и ветра очень сильные. Ну, тогда сказали, надо... на метр забетонировать надо? Не на метр, 80. Бур, он на 80 бетонирует. Я просто единственное попросил широким буром, а не вот таким маленьким. Нет, это вы попросили столбы, уже после столбы, того, как сделано я было. Я сказал и уехала. Уехала, уже было все забетонировано. Вы попросили пойдите, использовать покажу, 200-й красиво. Бур после вот того, как уже хорошо, сделано. Попрошу. Так, ребят, ну приехала полиция, видели, пообщались тут немного. Она там гнет свою линию, что типа мы неправильно сделали. Ну, для понимания, что мы все правильно сделали, я уже показал, что как бы столбы по одной линии стоят четко, без отклонений. И вот сейчас приближу, смотрите, вот узбеки уже работают, и вот они натянули нитку для средней перемычки. Вот она натянута, видите, нитка. Вот она по всей длине идет, эта метка идет, где будет вариться перемычка средняя. Они, видите, даже не стесняются, работают. Вот еще полицейская машина стоит, не буду номер снимать. Получается, что они даже не стесняются, видите, продолжают работу на наши забетонированные столбы, а она рассказывает, что мы неправильно столбы лили, и в этот же момент уже подготавливают разметку, чтобы варить перемычку и накручивать профильный лист. Ну, в общем, тварь конченая, поехал я домой. Надеюсь, что вот этих ребят она не кинет и заплатит им за их работу. В общем, друзья, чем это все кончится, пока неизвестно. Но сотрудник полиции меня поддержал, конечно, не в присутствии ее, когда ее не было. Он реально сказал, что, типа, ну, вообще, как бы, человек просто хочет сэкономить денег, вот и все. Ну, изъял бы, как бы, он там мой пистолет на экспертизу, якобы, чтобы никакого уголовного дела не было, потому что эта вещь никак не является оружием и не может быть использована как оружие. Ну, в общем, если будет продолжение этой темы, я, конечно же, сниму обзор, но я очень сомневаюсь, что что-то там будет, потому что уголовного дела не будет, и с нее я тоже ничего не могу истребовать, так как договор она не подписала. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.